Глава 25. Эйнар поднимает с травы мое хохочущее тело, отряхивает от ссора, обхватывает ладонями лицо, быстро целует в губы, отчего я резко хохотать перестаю, а потом подхватывает на руки и сажает во все еще открытый флай. «Летим разбираться, да?» — интересуюсь я. «Верно». Поместье в обеденном зале жарко. Набежала охрана, пытаются урезонить ругающихся девушек. По правилам, охрана не может прикасаться к лойнам и как-либо воздействовать на них физически, без прямого приказа лойра. Увы, к самой драке мы с Эйнером опоздали. Она уже закончилась. Но вот скандал все набирает обороты. В основном ругаются друг с другом Аниль и Нитенси. Остальные лишь вставляют свое мнение. Под глазом у Нитенси уже наливается красивый фингал, прическа Аниль встрепана, а платье в районе плеча порвано и частично оголяет грудь. «Салливаны мои! Не смеем больше глазки строить!» В запале кричит на Нитенси Аниль. «Я не собираюсь с тобой всю жизнь оставшуюся мужиков делить! И тут не важно, что их двое, и они близнецы! Нет, нет, нет! Ты меня и тут уже достала! К тому же Салливаны искушенные! Им не нужно такое бревно, как ты!» «Девушки, ну успокойтесь уже!» Отчаянно просит Фелис. Никто из лойн еще не заметил наше с Эйнером появление. Я ухахатываюсь, но стараюсь сделать это тихо. «А думаешь, им нужна такая суперопытная, как ты? Да кому это интересно? Они на тебя и не смотрят особо. Может, и не купят. Ты ведь им уже и так дать успела!» — кричит в ответ Нитенси. «Поверь, еще как купят! С руками оторвут! А вот тебя точно никто не возьмет!» «Ты теперь страшная с заплывшим-то глазом! И еще и характер отвратный!» — парирует Аниль. Я сползаю по двери на пол, уже задыхаясь от смеха. Вот это тема для ругани у девушек при живом-то муже! «Лойны, если не прекратите скандал, я вас обеих отправлю к лойрам Салливанам! Сегодня же!» — грозно произносит Эйнар. Девушки замолкли, испуганно взглянув на своего супруга. Проходит секунда, другая. Лойны осознают угрозу лойра. «Спасибо!» Аниль кинулась Эйнару на шею, спеша запечатлеть на его щеках горячие поцелуи. «Спасибо, спасибо, спасибо! Наконец-то дождалась!» Мой хохот стал неприлично громким. Забавная ситуация. Конечно, не настолько, чтобы так смеяться, но это все нервы. Мне нужна была разрядка после страшных новостей в полиции, и я ее получила. Эйнар с каменным лицом снял с себя счастливую Аниль. «Знаете, пожалуй, нет. Если столь утонченные лойры Салливаны получат столь невоспитанных лойн, у меня сложится плохая репутация. Вы наказаны, лойны. Весь этот вечер вы должны будете провести в своих комнатах. Всю последующую неделю никуда не выезжаете и занимайтесь этикетом. Преподаватель в эту неделю будет ходить к вам каждый день, чтобы проверять, как хорошо вы знаете правила. А теперь удалитесь к себе, и надеюсь, о вас ничего плохого сегодня не услышать». Лица Аниль и Нитенси стали кислее некуда. Мало того, что переезд отменяется, еще и учиться заставили. Но, как по мне, вообще не суровое наказание. Такое впечатление, что лойер не с женами общается, а с расшалившимися детишками. Наказанные девушки спешно покинули столовую, вместе с ними исчезла и охрана. Стали расходиться и жены. Я поднялась. Тоже, пожалуй, пойду. «Лойна Фелис, задержитесь», — произнес Эйнар с прохладой в голосе. Девушки с любопытством покосились на старшую жену, но все равно тихо вышли, и я последовала их примеру. Двери столовой закрылись, отрезая от меня Фелис и Эйнара. «Ругать ее будет», — со вздохом произнесла Кларита. «Фелис Лойер всегда наедине отчитывает, чтобы не уронить ее авторитет». «А за что?» — спросила я. «Ну, Фелис у нас с особыми полномочиями от Клиффорда, и подобные конфликты должна пресекать на корню. Но у нее не вышло. Девушки были слишком возбуждены последними новостями и событиями на приеме». Вот оно как, оказывается. На ужине было тихо, лойер на него не пришел. Зато муж зашел за мной вечером для занятия с Партуром. После этого занятия Клиффорд, отстраненный и задумчивый, не предложил мне выпить чаю и поговорить о дневных событиях. Проводил меня в мою спальню и ушел, ничего не объяснив. Только тогда поняла, как привыкла и к отчетам Эйнера о его планах, и к совместным ночевкам. Супруг в мою спальню так и не пришел, и пришлось спасать себя от кошмарных снов крепкими объятиями с Дерзким. Спастись не получилось. Разворошила сегодня старые раны, и мне снилась смерть во всех ее многогранных проявлениях. Кошмары снились мне еще много ночей подряд. Лоер, видимо, по каким-то причинам потерял ко мне интерес. Перестал приходить ночью. Днем Клиффорда редко можно было встретить, даже во время приемов пищи. Хегиру меня стал водить специальный человек, пожилой мужчина, сотрудник Эйнеровской лаборатории. Не понимаю. Может, не стоило смеяться тогда в столовой? Может, Эйнер обиделся, посчитав, что в ситуации с Анили, не Тенси, я над ним смеялась? Ну, отчасти и над Клиффордом, ведь это он завел столько жен, которые ему, по сути, без надобности, из-за чего и сам Луэр им стал не нужен. В какой-то момент поймала себя на том, что переживаю по поводу охлаждения отношений с Эйнером. Мне не хватает его общества, и думаю к нему подойти и спросить, в чем дело. Тем же способом, что обычно остальные используют. Подловить для разговора сразу после завтрака или обеда. «Сегодня учитель истории придет», — радостно сообщила Ланга. «Я вся в предвкушении». Утро. Завтрак. Эйнер не появился. Увы. «Да, это все ерунда», — отмахнулась от Ланги Кларита. «А вот то, что сегодня новые торги, очень волнительно. Я теряюсь в догадках, привезет ли сегодня Лоер новую жену. Кто знает, может, еще и не одну». «Ой, Кларита, мы эту тему каждый день обсуждали всю прошлую неделю. Тоже надоело», — фыркнула Аниль. «Я вот думаю, что Лоер вообще туда не пойдет сегодня». Крепко сжала вилку, но вот про то, что надо есть, забыла. В эту неделю я почти не слушала, о чем говорят девушки, как-то не до них было. Сейчас же поняла, что многое пропустила. Вот оно что. Лоер планирует завести себе новую Лойну. Свежая кровь. Возможно, Клиффорд уже кого-то себе присмотрел. Очень похоже на правду. Это неправильно. Все неправильно. Нельзя. Нельзя привязываться. Ни к чему и ни к кому. Невероятно больно терять тех, кто становится близким. Я устала терять. И сейчас злюсь. Злюсь, что привязалась к тому, кому я, видимо, и не особо нужна. Лишь очередная игрушка. Почему мое сердце такое глупое? Вместо того, чтобы навсегда закрыться, оно все равно то и дело открывается, чтобы мне вновь в итоге становилось больно. Выпрямила спину, вздернула повыше подбородок. Я больше ни к кому не привяжусь. И плевать мне на Эйнера. Спустя полчаса я и остальные девушки встретили задумчивого и немного растерянного учителя истории. «Здравствуйте, Лойны!» — поздоровался преподаватель. «Господин Ван Гек, не томите!» — весело вскрикнула Аниль. «Кто был прав?» «На самом деле девушки знают. В тот же день, когда был заключен спор, Лойны поинтересовались у Эйнера, каков же правильный ответ. Клиффорд тогда с усмешкой признал мою победу. «Лойна Клиффорд десятая была права», — смущенно признал преподаватель. «Седьмая!» — хором воскликнули девушки и засмеялись. «Ну, может, вскоре...» «Уже не седьмая? А, например, снова десятая?» Ван Гек полностью нарушил привычный регламент урока. Спросил разрешения у Лойн и присел к ним. Девушки тут же окружили учителя и приготовились слушать, поскольку им пообещали что-то интересное вместо обычного скучного и ненужного им урока. Преподаватель не подвел. И вскоре мы с девушками погрузились в мир интриг и приключений прошлого. Тайные страсти правителей, их фаворитки, ревнивые жены, войны, начинающиеся из-за красивых женских глаз, смертельные ловушки завистников, мировые тайны. Время пролетело незаметно. Девушки долго не отпускали Вангека, требуя все новых и новых рассказов. Учитель сам вошел во вкус, получив столько благодарного внимания от красивых юных лойн. Мы просидели в классе почти до обеда, и это было волшебно. Увы, урок закончился. В обед Эйнар опять не появился, но теперь уже мне все равно. Ушла к себе воспитывать дерзкого и писать революционную книгу, призванную побудить женский пол в этом мире начать хоть как-то проявлять свою независимость. Решение нашла. Моя книга будет в картинках. Точнее, в основном из картинок. Текст будет в виде кратких подписей. Хорошо, что рисую достаточно сносно. В школе учили многому. Конечно, книгу, может, и не осилю сделать, но хотя бы брошюрку попробую. Испытаю потом продукт своей страдающей от безделья персоны на своих родственницах. На ужин Эйнар не пришел вновь, но уже по вполне понятной остальным причине. Девушки выяснили у Дворецкого, что Лойер отправился на торги. Атмосфера в столовой накалилась до предела. Еще бы, такая новость. Девушки взбудоражены, заинтригованы и злы. С кем вернется Лойер? Раз поехал, значит, Клиффорд все-таки собрался кого-то купить. Злые девушки от того, что, кажется, уже все распланировали все свое будущее, а тут их Лойер так подводит. Время ужина уже давно прошло, но никто не расходится. Все волнуются и ждут возвращения мужа. Вместе ждать оказывается веселее. Ханиль притащила свой бальзам, который у нее тогда все-таки не изъяли, и щедро поделилась со всеми лойнами. «Пьем чай. Время позднее, причем очень. Лойер сильно задерживается, а может, просто развлекается где-то со своими новыми женами. Наконец, слуга, которого лойны специально оставили дежурить в холле, прибежал и сообщил. «Лойер вернулся!» «С кем?» Лойны повскакивали со своих мест. «Один». Девушки облегченно выдохнули. «Ну ладно, а я, наверное, спать пойду. Устала». «Лойер вызывает к себе Лойну Клиффорд», — добавил слуга скромно. «Седьмую». «Куда именно вызывает?» — уточнила я. «В свою спальню». Девушки довольно заулыбались. «Чего, спрашивается, радуется? На торги-то Лойер ездил. Может, в этот раз и не присмотрел никого?» Зато нет никаких гарантий, что в следующий раз он не привезет еще кого-то. Удивляюсь только, что Лойер вдруг вспомнил обо мне. Эйнар лежит на кровати прямо в парадной одежде, весь такой с виду усталый и печальный. Присаживаюсь с краю и спрашиваю сочувственно. «Что, никого уникального в этот раз не присмотрели?» «Настроение у меня такое убивательное». «Вы о чем, Айра?» «Ну вы ведь сегодня на торги ездили». Присматриваюсь к вещам и мебели в комнате, обдумывая, чем удобнее будет стукнуть Лойера. «Ой!» Ничто не предвещало беды. Лойер расслабленно лежал на кровати и вдруг сделал резкий выпад в мою сторону, схватил меня за руку и утянул к себе, уложив рядом с собой. «Айра, откуда этот ворчливый тон? Вы ревнуете?» С усмешкой спрашивает Эйнар, прижимая меня к себе все крепче и крепче. «Нисколько!» – грозно отвечаю я. «И будьте любезны убрать от меня руки!» Эйнар руки не убрал, более того, еще и чмокнул меня в щеку. «Я не мог не пойти. День города. Официальное мероприятие. Торги часто лишь повод, и там заключается много деловых сделок и помимо аукциона». «Мне это все вообще не интересно». «Кстати, мне необходимо сегодня обрадовать Лойн Ханиль Нетенси. Сегодня на торгах на меня насели Лойры Салливаны. Требовали продать им девушек практически в ультимативной форме. Угрожали кровной обидой. Пришлось продать за очень нескромную сумму. Лойры еще сами не понимают, на что идут, забирая одновременно двух девушек». У меня сердце ёкнуло. «Но ведь это неправильно. Я думала, что Лойер удаляет Джон по определенной логике. Еще можно было как-то подвести под эту логику Нетенси, но она ведь действительно очень красива. И этого не отнять, да и Фингал давно прошел ее. Но вот Аниль... Почему?» «Что почему?» «Почему вы распродаете своих жен?» «А как вы думаете, Айра?» «Даже не представляю. С учетом недавней холодности и отстраненности Лойра тем более. «Я пока дам вам еще шанс поразмышлять на эту тему. А сейчас должен признаться, все последние дни я усиленно работал над обещанным вам подарком. Но сколько ни бьюсь, подарок у меня не выходит, что меня очень расстраивает и злит». «Какой подарок?» – удивилась я. «Но помните вместо артефакта, отданного вам Лемоном? Так хотелось вас порадовать, но над этим подарком я, в общем-то, бьюсь почти всю сознательную жизнь. А тут вдруг решил, что обязательно справлюсь в ближайшие дни. Не вышло. Но подарок свой вы все равно получите. Увы, не такой, как бы мне того хотелось». Эйнар решительно встал с кровати. «Пойдемте, Айра». «Куда?» «В лабораторию». Немало заинтригована происходящим. Что же такое хочет показать мне Эйнар, да еще и в лабораториях? Чувствую, что настроение все повышается и повышается. Причина отстраненного поведения Клиффорда найдена. Жен новых не появилось, а только убавилось. Поймала себя на том, что широко улыбаюсь. Еще заметила, что Лойер ведет меня, держа не под руку, как обычно, а крепко держит за руку. И это непривычно и... интимно, что ли? По-особенному. Эйнар привел меня к уже виденным однажды двум большим колбам, заполненным мутной жидкостью. «Я просто покажу, Айра». Супруг щелкнул каким-то выключателем, и колбы подсветились изнутри, отчего гораздо лучше стало видно их содержимое. Что-то непонятное. Я вскрикнула. В колбах, свернувшись калачиками, спят два совсем крохотных дракончика, размером с большую собаку. По виду только вылупились.